«Все очень просто», расплывшись в предвкушающей улыбке, произнес я, шагая по такому приятно скрипучему снегу и с удовольствием выдыхая белесые клубы пара. «Если нам попадется на пути могучая ледяная виверна, дикий тролль Лили, не дай великий Антерос, морозная гидра, и одна из этих тварей нападет на нас, конечно, сама, то ты». Вот только договорить я не успел, будучи прерванным неприятно изумленным Сейшелием. «И я должен буду ее в одиночку уничтожить, так что ли?» – недовольно спросил опытный страж законов. «Что за глупости, Сейшели, это невозможно», – успокаивающе похлопав его по плечу, произнес я несколько недовольно. «За кого ты меня принимаешь? Я же не безумец. Я предлагаю заключить пари о другом. Когда эта тварь заставит тебя безрезультатно потратить всю свою ману в попытках защититься от нее и уже будет рвать тебя на куски вместе с довольно дорогой броней и другим обмундированием. Если ты попросишь меня о помощи, то этот самый накопитель маны ты, Сейшели, после боя отдашь мне. Если справишься сам, то свой накопитель маны я отдам тебе. Как тебе такое пари? А в чем тут смысл?» Явно не понимая до конца, что это за странное пари вообще, спросил Сейшели недоуменно. «Ведь в ваши обязанности входит защищать и меня, и всех своих подчиненных, да и как вообще это может произойти, только если никого из подчиненных уже в живых не останется, только если так». Иллюстрация. Настоящее магическое искусство, недоступное бездарям, пусть они проживут хоть сотни лет, но это ничего для них не изменит. «Неверно мыслишь, Сейшели, все гораздо проще». На ходу подхватив горсть снега и придав ему форму с помощью стихии света, я создал на ладони небольшую светящуюся фигурку ледяной виверны, исторгающий свет в вечерних сумерках. «Я не обязан никого защищать, это серьезное заблуждение. Только сохранение жизни нескольких определенных подчиненных входит в мои приоритеты, причем исключительно лишь по причине высоких штрафов за их утрату, за потерю того же оборудования и артефактов, которые, к примеру, сейчас находятся на тебе, и одного очка системы не заплачу, если ты их все утратишь». Чувствуешь разницу между неукоснительным приказом о сохранении жизни с казнью за его нарушение и нежеланием получить штраф, причем просто неприятный, но вполне подъемный для меня на данном этапе. Так что все, что я предлагаю, это заключить пари, и если ты попросишь моей помощи в бою с озвученными чудовищами, то отдашь мне накопитель, если нет, то после случившегося боя артефакт отдам тебе я. Но этот спор, конечно, не будет касаться сражений с морозными обезьянами, там, думаю, времени для таких вот дружеских шуток у нас уже не будет. Так что все куда как просто. Я не вижу смысла в этом споре, как и в необходимости доказывать вам что-то, недовольно и с толикой пренебрежения ответил Сейшели. «У меня, в отличие от аристократов, нет жажды богатства. Великий Энти раздает нам все, что нужно, кров, пищу и силу, чтобы следовать его слову». Иллюстрация. Завораживающая красота и обманчивое безмолвие мира Исилор. «Дело твое, но потом можешь не гневить нашего бога жалобами, что не сумел сохранить драгоценные артефакты, доверенные тебе старшим жрецом Тижаром», снисходительно улыбнувшись, небрежно произнес я, после чего заставил подняться в воздух фигурку ледяной виверны, напитав ее заклинанием «Шар света», которому хватило энергии поднять крошечного монстра в небо, освещая путь в спускающихся сумерках. «Господин Тателемсо», вкратчиво обратился ко мне Лиур, по моей же просьбе, конечно, но действовал он очень грамотно, не хуже опытных и ловких скоморохов на ярмарке, «может, все же сообщить стражу Сейшелию, в чем собственно обстоит дело, ведь потом старший жрец нашему тысячнику точно жаловаться будет». «Ну, хуже от этого точно не будет», — отстраненно произнес я, остановившись с показным безразличием, после чего обернулся в сторону только начавших движение подразделения Арсуна и Макеша, тем самым показывая, что окончательно потерял к разговору интерес, тогда как Сейшели и Лиур продолжили движение. «Ледяные виверны, когда достигают граничных уровней перерождения, но чаще всего именно после 30-го у них открывается врожденная особенность», — услышал я обрывки слов удаляющегося Лиура, позволяющие ощущать силу противника на большом расстоянии. Вдобавок, если к этому приложить их довольно скверный характер и постоянное желание сражаться с могучим соперником, будь то другая ледяная виверна или кто-то еще, но таким образом летающий монстр инстинктивно желает обзавестись новыми навыками, а не просто как Нургл, сожрать как можно больше мяса или поглотить ос. Интендант Лиур, снисходительно и недовольно, с толикой превосходства в голосе, произнес Сишили, совершенно без уважения к нему, к чему этот разговор. Про особенность чувства ауры силы, имеющуюся на вооружении у этих виверн, я осведомлен. Однако какое это отношение имеет ко мне, да и что в этих тварях такого опасного, неужели несколько огненных шаров не остудит их пыл? Ну, огненные шары такому чудовищу в длину шагов под 50 точно не навредят, врожденная элементальная защита в этом плане сильно снижает эффективность большинства заклинаний. По сути, против них как раз эффективен физический урон, как ни удивительно бы это звучало, вот только насколько мне известно, ни вы, ни кто-либо из офицеров на этой миссии не обладает навыком, способным насыщать стрелы боевой аурой. Так что противопоставить такому чудовищу будет особенно-то и нечего, кроме как сбежать или дать насытиться твари вдоволь. Вот только как раз из-за особенности чувства ауры силы, именно вы для ледяной виверны будете приоритетной целью, с особым наслаждением произнес эту прописную истину Лиур. Это еще почему, недоверчиво произнес Сишили раньше, чем сам понял, в чем заключается дело. Ваш уровень почти в два раза выше любого из офицеров на этой миссии, так сказать, вы даже шансов не оставили посомневаться подобной твари. К тому же дикие ледяные тролли примерно по такому же принципу выбирают себе пищу, которую хотят сожрать. Так что предложение господина Таталемасо вы несколько неверно восприняли, он лишь проявил о вас заботу, искренне хотел сохранить ваши дорогостоящие артефакты и оборудование, дабы вы в дальнейшем не понесли наказание от лица старшего жреца Тижара, с особым чувством втаптывая в грязь Сишелия, наставительно произнес Лиур, взамен требуя невероятно ценный артефактный накопитель маны, зло пробурчал недовольный Сишели, не похоже на добрый поступок, а вы бы стали реально рисковать своей жизнью понапрасну, с насмешкой произнес Лиур, можете не отвечать, «Страж Сишили, я знаю ответ на этот вопрос, только наш господин Таталемасо на такое способен, все же именно он вытащил нас из мира Сшорс, хотя мы для него были лишь обузой на протяжении целого года». Глава 25. Ласковый холод ветра и истинная ярость мира Айсилор. Стратегия для миссии в мире Айсилор мной была разработана уже давно и сейчас во время достаточно неспешного передвижения я лишь вносил в нее необходимые правки. Как, к примеру, исподволь подготавливая ментально Сишелия к нужным мне выводам и поведенческим моделям. Неприятен тот факт, что напрямую влиять на его разум нельзя из-за защитных амулетов и, по всей видимости, навыков. Однако это наличие прямой ментальной защиты совсем не значит, что добиться нужных для меня результатов не выйдет иным путем. Все же разница в уровне интеллекта давала мне огромное преимущество, хотя бы тем, что позволяло просчитывать ситуации на много ходов вперед, практически предвидя любые его поведенческие решения. Конечно, это не значит, что я теперь защищен от неожиданностей, но как минимум большая часть вероятностей уже просчитана мной и к ним подготовлены контрмеры. К тому же второе сознание позволяло все это критически обдумывать, находя возможные недостатки и любые потенциальные упущения в планах. Поэтому, когда первая разведка ближайшей местности моими полусотниками была проведена, а сотни Арсуна и Макеша Ютура пусть и с трудом, но пробиваясь сквозь высокие сугробы снега, все же наконец-то догнали меня по истечению целого часа, мне стали известны все разговоры и даже мысли моих союзников. В принципе, пусть эти два уверенных в своем превосходстве сноба выглядели недовольно, но по причине того, что мысли молодого командира 16-й сотни я мог считывать без особых проблем, то их общие переговоры и рассуждения мне были доступны в полной мере. По сути, выходило так, что все эти защитные амулеты на старом и богатом Макеше теряли большую часть своей полезности. В целом же они были очень по-гоблински рады, что молодой неопытный Таталемасо движется на острие атаки и проводит, как Макеши предложил, предварительную разведку местности своими силами. В дальнейшем построение нашей небольшой армии было стандартным за малым исключением. Улер и Мариш, каждый с тремя самыми выносливыми и боеспособными десятками были отправлены вперед для разведки местности, причем параллельными курсами на отдалении в 5 верст каждой от моей позиции. Сил этим арахнидам из моего выводка было не занимать, так что двигаться им в два раза быстрее зеленых, хотя сейчас почти белых, коротышек не составит для них труда. Что же касается Улера, то добыть много очков системы с группы ледяных каракалов, попавшейся нам в самом начале, он все же не сумел. Да, в бой они вступили, но стоило тварям не просто получить в свои морды первый залп стрел, который в основном их только заставил рассвирепеть, но и удивиться следующему обстоятельству,